Часть 11. Когда, поднявшись по лестнице, Кауру вышел наружу, его охватило чувство, словно он провел за компьютером несколько лет. Солнце было в зените, его лучи жгли землю. Свет и простор явились на смену подвальному мраку. Кауру испытывал странное ощущение, как будто пребывал не в своем теле. Вероятно, это было результатом проживания нескольких человеческих жизней, хотя он просидел за компьютером не более 40 часов. Кауру испытал на себе сжатие времени. На баке мотоцикла появился налет песчаной пыли. Носящийся по долине ветер со свистом метался в развалинах. Куда ни кинь взгляд, везде валялся какой-то мусор, занесенный песком. То, что слой песка на баке мотоцикла оказался тонким, лишний раз подтверждало, что в подвале Кауру пробыл недолго. Взобравшись на мотоцикл, Кауру завел двигатель. Теперь он точно знал, куда надо ехать. Его путь лежал на запад, к холму, где берут начало две реки. Кауру решил отдаться на волю той силы, что направляла его. А в том, что его направляют, он не сомневался. Когда же все это началось? Возможно, в тот момент, когда он 10 лет назад составил план путешествия с семьей в пустыню. И теперь он приводил в исполнение этот старый план. Ну, поехали. Кауру выжал газ, развернул мотоцикл на 180 градусов и выехал на ту же дорогу, по которой приехал. Он остановился в мотеле, отдохнул и заправил бензином мотоцикл. После этого Кауру решил, что поедет прямо через пустыню по бездорожью. Через два дня после того, как Кауру покинул Уинсрок, он наконец свернул с шоссе и заехал в пустыню. Через 10 миль езды по равнинной местности впереди показалась невысокая гора, и Кауру направил мотоцикл к ее склону. По мере подъема ему становилось не по себе от царившей вокруг тишины. Еле заметно тек ручеек, шелест листвы был едва слышен. Последствия ракового вируса Кауру здесь не заметил, деревья все как один были здоровыми. Казалось, что между деревьями раздаются вздохи. Чем выше, тем сильнее было это ощущение. Кауру даже представить себе не мог, что посреди пустыни можно встретить такую яркую зелень. Подъехав ближе, он увидел, что перед ним даже не роща, а самый настоящий лес. Деревья жили только на этом пятачке посреди песчаной равнины. Все остальное вокруг так и осталось чайного цвета. Это место, расположенное в самой глубине равнины, даже с самолета трудно было заметить. Повсюду торчали бесчисленные скалы. Деревья рядами росли из расщелин. Между камней текла речка, с каждой секундой подъема ее русло становилось тоньше. Подниматься дальше на мотоцикле не было никакой возможности. Кауру оставил его в кустах между деревьями. Открыв багажник, он сложил в рюкзак только самое необходимое и переобулся из ботинок в кроссовки. Затем внимательно осмотрелся, стараясь запомнить это место, чтобы потом его найти. Теперь оставалось рассчитывать только на собственные ноги. Иногда Кауру останавливался и глядел на речушку, проложившую глубокую ложбину на своем пути. Она служила ему единственным ориентиром. Спустя некоторое время впереди показалось ущелье в несколько сот метров глубиной. Кауру вдруг почувствовал, что очень устал. От мысли о затраченной энергии его потянуло в сон. Целую вечность находится здесь это ущелье. Дом, в котором жил Кауру, вполне бы сюда поместился. Многоэтажка строилась 3 года, а с момента возникновения ущелья прошли сотни миллионов лет, и до сих пор оно медленно-медленно углубляется под воздействием непрерывно текущей воды. Двигающееся с востока солнце роняло прямые лучи на дно ущелья. Они словно языки лизали землю, и овраг становился похожим на живое существо. Попрыгав с камня на камень, Кауру набрал в пригоршню воды и выпил. Пищевод и желудок обдало холодом, но то, что рядом оказалась река, было большой удачей. Кауру теперь не мучила жажда. Отпив еще, он присел на скалу отдохнуть. В этом безлюдном месте царила тишина. Кауру внезапно вспомнил, что когда-то уже ощущал такую же необычную атмосферу. Только это происходило в предельно рукотворной среде. То, что он чувствовал сейчас, напоминало ему переживания в палате интенсивной терапии в больнице. Отца положили туда, когда удаляли у него раковые клетки. Закрытое пространство пронизывало ритм аппарата искусственного дыхания. Тело пациента было окружено тишиной, и непонятно было, жив он или мертв. Кауру показалось, что живут аппараты, а сам человек низведен до уровня неорганической субстанции. Трубки, протянутые от лица Хидэюки, придавали ему жалкий вид. Они как будто символизировали уходящую жизнь. Чем больше таких трубок у человека, тем сильнее порождено им ощущение чего-то холодно-склизкого. Тишина, витавшая тогда в палате, и тишина, заполнившая ущелье, были чем-то схожи. «Как там сейчас отец?» Задумавшись снова о болезни отца, Кауру больше не мог спокойно отдыхать. Разве не забота о судьбе отца погнала его в эту пустыню? Не меньше беспокоился он и о матери. Наверняка она до сих пор видит во всем связь с американской мифологией и молится, чтобы с отцом случилось чудо. Кауру хотелось бы, чтобы она воспринимала мир более здраво. Рейка. От одной мысли о ней у Кауру защемило сердце. Он достал из нагрудного кармана две фотографии Рейка. Одна из них была сделана в больничной столовой. Кауру как можно сильнее вытянул шею. Рейка, напротив, склонившись, положила миниатюрную головку ему на плечо. Снимал Рёдзи. Что он чувствовал, ловя их в объектив? Поза Рейка говорила о ее симпатии к Кауру. Это больше приоткрывало ее женскую, а не материнскую суть. Быть может, Рёдзи совсем не хотелось видеть этой позы, и он настраивал фотоаппарат со смешанными чувствами. Кауру достал этот снимок, чтобы он напомнил ему о Рейка, но он скорее воскресил в нем печальные воспоминания о Рёдзи. Кауру перевел взгляд на другую фотографию. Рейка одна в комнате сидит на ковре. Возможно, где-то у себя дома. Она сидит на мягком ковре, отставив руки назад. Тогда у нее была другая прическа. Возможно, снимок был сделан 2 или 3 года назад. По нему нельзя было понять, сделан он до или после того, как заболел Рёдзи. Вскоре после того, как Кауру вступил в близкие отношения с Рейка, он сказал, что хочет увидеть ее фотографии в молодости. Слегка обидевшись на слова «в молодости», Рейка с безразличным видом спросила «зачем?» и ткнула его в бок. Однако на следующий день он получил несколько снимков, запечатлевших ее в различных позах. На одном из них, сделанном во время вечеринки, которую Рейка устроила у себя дома, она представала в окружении нескольких подруг. Щеки ее были красными от выпитого в тот вечер алкоголя. На другой фотографии Рейка стояла с поднятой рукой, положив вторую руку на пояс. На третьем снимке Рейка с очень серьезным выражением лица в элегантном оранжевом кимоно держала в руках куклу Кику. Еще одна фотография запечатлела Рейка в тот момент, когда она, стоя на кухне у раковины, стирала белье. Возможно, этот снимок также сделан на Рёдзи. Встав сзади, он позвал «Мама!». Рейка обернулась в растерянности, и он нажал кнопку. Здесь выражение ее лица, смеющегося и удивленного одновременно, не было искусственным. Оно оказалось предельно естественным, таким, какого Рейку никогда не допустило бы в обычных условиях. Эта фотография Кауру тоже нравилась, но, выбрав перед поездкой в пустыню только 2 снимка, этот он отложил. Кауру снова посмотрел на фотографию, запечатлевшую Рейка, сидящей на ковре. На ней было шерстяное платье, больше похожее на длинный свитер. У-образный вырез нельзя было назвать смелым, он не позволял увидеть выпуклости грудей. Груди у Рейка были очень маленькими, Кауру мог закрыть их своими ладонями. Маленькая грудь и стойкий характер делали ее очаровательной. Покрой одежды не подчеркивал талии. Взгляд Кауру скользнул дальше к ее ногам. Опускаясь на пол, Рейка приподняла подол платья и подогнула ноги под себя. Коленки чуть-чуть не доставали до ковра. В межножье сгущалась тьма. Сколько раз проникал Кауру головой в это нежное пространство. В те часы, когда Рёдзи уводили на обследование, на залитой солнцем кровати Кауру, раздев Рейка, в подробностях изучал ее промежность. Это был не больше, чем просто орган, и Кауру не понимал, почему он так притягивает его. Орган, незаменимый для занятия любовью. Когда он отрывал лицо от ее промежности, в глаза ему бил яркий свет из незашторенного окна. Тогда ему начинало казаться, что он поступает аморально, но искушение было слишком велико, и он снова погружал в нее лицо и, слизывая выделение, молил, чтобы наслаждение длилось вечно. А потом в матке Рейка появился его ребенок. Кауру взглянул на тонкую талию Рейка. как он теперь выглядит. Кауру попытался представить себе размер эмбриона, похожего на морского конька. Должно быть, 2 сантиметра. Но больше, чем плод с его генами, он обожал Рейка, которая вынашивала этот плод. Времени для отдыха не осталось. Гоня прочь мелькавшие в сознании образы, Кауру принялся за дело. Встав, он начал осматривать горы.